Глава 20. На выходные обещали жаркую погоду, и я пыталась придумать, чем бы интересным заняться. Ни одной стоящей мысли в голове не возникло, поэтому решила просто положиться на Артема. Вот уж у кого всегда куча идей, как весело и с толком провести время. Каково же было мое удивление и недовольство, когда, вернувшись в пятницу с работы, он чуть ли не с порога заявил, что завтра рано утром с мужиками уезжает на рыбалку с ночевкой. Блин, он еще и рыбак заядлый, оказывается. Я поворчала, попыхтела, попыталась напроситься с ним или отговорить его от поездки, но все безрезультатно. Зорин решил, что пойдет, значит, Зорин пойдет. И хоть в лепешку расшибись, не передумает. Да чего же упертый тип. В результате я сдалась. Не закатывать же скандалы из-за такой ерунды. Вечером он съездил к себе на квартиру за удочками, крючками, какими-то баночками, блестящими штучками. Разложил все это добро на балконе и начал готовиться. А я, забравшись с ногами в плетеное кресло, скептично наблюдала, время от времени задавая вопросы. Артем терпеливо отвечал, объясняя, что к чему, хотя было видно, что мыслями он где-то совсем в другом месте. На мой вопрос, все ли в порядке, муж утвердительно отвечал, что все отлично, и он просто настраивается на предстоящую ловлю рыбы. Мне этого не понять. Чего там настраиваться? Сел, удочку закинул и пялься на поплавок, пока не начнет метаться из стороны в сторону. В этот момент он на меня посмотрел так, будто я глупость какую-то выдала, и покачал головой. В тот вечер я поняла, что рыбалка для мужиков – это нечто возвышенное. И если они туда собираются, то можно хоть костьми лечь, но остановить невозможно. Весь вечер я нет-нет, да и пыталась переманить Тёмку на свою сторону, соблазнить прогулкой или еще чем-нибудь. Результата ноль. В 10 вечера взял и ушел спать со словами, что ему скоро вставать. А я обиделась. Нет, ну надо же. Посидеть с удочками ему интереснее, чем провести время с драгоценной женой, то есть со мной. Почувствовала себя маленькой, несчастной и заброшенной. В результате за ним не пошла и до полуночи зависала у телевизора, перескакивая с канала на канал. Париж, мы этого достойны. Настоящего мастера. Знаете, у нас традиция. Каждый год... Утром проснулась около 8 одна в пустой постели. В последнее время я стала вставать раньше, благодаря стараниям некоторых. Задумалась, чем все-таки заняться. Мужа не будет дома до завтрашнего дня. Все домашние дела еще вчера переделала. Даже еды наготовила. И чем себя развлекать? Странно, но по магазинам идти не хотелось. Не хотелось ни туфелек, ни юбочек. Скучно. Еще раз добрым словом прошлась по драгоценному муженьку. Ну надо же. Взял и бросил меня на произвол судьбы. Пошел развлекаться. Или как он там для себя это занятие позиционирует. А меня оставил изнывать от тоски. Полежала еще немного, поразмышляла на тему несправедливости и с ворчанием поднялась с постели. Чем дольше бродила по дому, думая о том, какой Артем поросенок, тем сильнее заводилась. В результате решила, что тоже отлично проведу время. Развлекусь по полной. Еще неизвестно, кто круче отдохнет. Вот только осталось придумать, чем именно заняться. Не знаю, чем я руководствовалась, но спустя час таких метаний взяла в руки телефон и нашла номер Градова. С сомнением нажала кнопку вызова и стала ждать ответа. После первого гудка нахмурилась, внезапно осознав, что Макс мне нафиг не сдался. После второго нахмурилась еще сильнее, пытаясь понять, какого черта я творю. А после третьего сбросила звонок и растерянно отложила телефон в сторону. Попробовала посмотреть телек. Неинтересно. Почитать. Неинтересно. Ничего не хотела. И ощущение, будто не хватало чего-то. В результате порывисто собралась на пробежку в парк. Свежий воздух с отголосками приближающейся осени взбодрил, привел мысли в порядок. Спрашивается, чего и так разошлась? Есть у Зорина свои увлечения, это хорошо. И он не обязан отказываться от всего только из-за того, что мне нечем себя занять. Ну, любит человек рыбалку. Что в этом такого? Вот отец у меня тоже раньше любил с удочкой на берегу посидеть. Если верить его рассказам. Да и вообще, многие мужики этим делом грешат. Сомневаюсь, чтобы их женщины в эти моменты бились в истерике или метались в гневе по дому, как это делала я сегодня утром. Ненароком вспомнились анекдоты на эту тему, и перед глазами появился образ Зорина, когда он вернется. Грязный, вонючий, с похмелья и со связкой рыбы, которую я буду полночи чистить. Красота! Невольно улыбнулась. Могла ли я даже думать о таком раньше? Нет, конечно. Только нос бы скривила. А с ним теперь о многом думала. Не о том, о чем надо. Вернувшись домой, обнаружила несколько пропущенных звонков. От Градовой и Семеновой. Не задумываясь, перезвонила подруге. «Тинка, привет!» Ответила она практически сразу. Голос бодрый, веселый, полный энтузиазма. «Привет!» «Что делаешь?» «Ничего», пожала плечами. «Чего хотела?» «Да тут такое дело», — немного нерешительно произнесла она. «Родители уехали на неделю отдыхать, а я им обещала огурцы поливать, прополоть пару грядок, яблоки собрать». Слушала ее, удивленно хлопая глазами. «В общем, надо на дачу ехать, а мне одной не хочется. Давай со мной, позагораем, остатки солнышка поймаем. Поехали, а?» Задумалась на секунду, а потом ответила. «Поехали». Машка завизжала в трубку так, что пришлось прикрыть рукой динамик, чтобы не оглохнуть. Yes! «Во сколько выдвигаемся?» «Давай через пару часиков. Поедем на такси, там дорога плохая, ты своей Ауди все пузо снесешь. Я за тобой заеду». «Договорились. Хотела развлечения? Пожалуйста, как по заказу. Едем с Машкой на дачу. Поболтаем, посмеемся, я позагораю, пока она с огурцами да грядками воюет». Снова входящий вызов от Максима. Достал. Хотя сама виновата. Раньше надо было думать, а не звонить на эмоциях. Закатив глаза, отвечаю. «Да?» «Кристин, привет». Градов был явно недоволен. «До тебя, как до Кремля. Хрен дозвонишься». «Чего случилось?» Разбираться не хотелось, поэтому просто включила дуру. «Чего звонишь?» «Вообще-то это ты первая меня набрала». «Да? Странно». Наверное, случайно нажалась, напустила в голос побольше растерянности и недоумения. «Случайно нажалась». Как-то невесело усмехнулся он и замолк на несколько секунд, после чего со вздохом спросил. «Раз уж счастье случилось и мы разговариваем, то, может, сходим куда-нибудь? Муженек твой дорогой не собирается никуда свалить на пару деньков?» Я как-то нервно сглотнула и ответила. «Неа». «Никуда не собирается». Почему-то не хотелось говорить Градову, что Артем уехал. Я вообще не понимала, что за нелегкое дернуло меня позвонить ему. У меня не было желания не то что идти куда-то с ним, даже по телефону разговаривать. Дура я все-таки. Сначала делаю, потом думаю. «Как же ты сейчас со мной разговариваешь?» С едкой насмешкой спросил Максим. «Не боишься, что вопросы начнет задавать?» «Нет, он за хлебом ушел». Этот нелепый разговор мне нравился все меньше и меньше. С какого перепуга я должна тут выкручиваться, не пойми перед кем? «Может, спровадишь его куда-нибудь на денек-другой?» Не унимался Градов, и я начала злиться. «Обязательно!» Процедила сквозь зубы и наигранно-торопливо добавила. «Все возвращается, пока!» «Кристин!» Я отключилась, не желая ничего слышать, и тотчас убрала его номер в черный список. Коря себя за глупость. Артем поехал с друзьями на рыбалку, а у меня обида какая-то идиотская, как маленькая. Что ему теперь день и ночь в моей юбке сидеть? Развлекать меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами, чтобы принцессе, не дай бог, скучно не стало. Да еще в отместку решила Градову позвонить. Фу, самой за себя стыдно. Все, к черту Градова, повернулась и забыла. Тем более скоро Манька приедет. Быстренько собрала сумку, купальник, очки и бутылка мартини из личных запасов. Через 2 часа, проехав несколько километров по ухабистой дороге, где-то у черта на куличках, я с сомнением смотрела на неказистый страшненький домишко, выкрашенный в неприветливый темно-зеленый цвет. В моем понимании дача – это уютный загородный дом с видом на реку или лес, с красивыми дорожками и огромной беседкой, увитой виноградом. Здесь оказалось все иначе. СНТ «Овощевод номер 5». Хм, Видать, где-то затерялись еще 4 таких же дивных овощевода. Сотни участков с маленькими домиками, между которыми нет заборов. Границами участков служат насаждения смородины, малины, крыжовника, ну или, на крайний случай, канавы, наполненные темной водой. Нас высадили у кривых ржавых ворот, потому что дальше машина просто не могла проехать. И путь по территории садового хозяйства мы проделали на своих двоих. Здесь, конечно, зелено, тихо, спокойно, но как-то уж очень убого. Машин дом, вернее, ее родителей, притаился почти в самом конце, спрятавшись в зарослях винограда. О, ну хоть насчет винограда я не ошиблась. Здорово. Подруга с трудом открыла дверь, минут 5 провозившись с огромным старым замком, и мы, наконец, вошли внутрь. Большая веранда с длинным столом встретила нас печальным жужжанием шмеля, бившегося в окна. Дальше маленькая комнатка, служившая, по-видимому, гостиной, из которой двери еще в одну комнатку, спальню и лестница на чердак. Куча старых вещей, старой мебели. Незаметно для Семеновой поморщилась, обводя взглядом убогую обстановку. Мда, красотища. Ладно, не будем обижать подругу, сделаем вид, что все нравится. Машка, наоборот, была довольна до безобразия. Она быстро переоделась в какие-то жуткие шорты защитного цвета, растянутую майку и штопанные старые балетки. Предложила переодеться и мне, вытащив из шкафа страшную цветастую тряпку. Я торопливо отказалась, мотивируя тем, что надену купальник. Подруга открыла пакет, который привезла с собой, и достала 2 бутылки шампанского. Вот за что я ее люблю, так это за предусмотрительность. «Ну, за огурцы!» произнесла Семенова и шустро, с лобком, откупорила бутылку. Пока болтали и переодевались, угомонили первую бутылочку. Машка, зажав вторую бутылку под мышкой, вышла на улицу, заявив, что нужно делать дела. Я, прихватив бокалы, пошла за ней. Она решила начать со сбора яблок. К огромному счастью, у них оказалось всего 2 яблони, под которыми нападало не так уж и много плодов. Манька ползала по земле, собирая их, время от времени подходя ко мне, чтобы отпить из бокала. Я из-под лобья наблюдала за ее работой, и казалось, что она делает все не так, и вдобавок очень медленно. В результате терпения стоять в стороне не хватило, да еще и шампанское в голову ударило, поэтому я подхватила другое ведро и отправилась к ней. Некоторое время мы ползали по траве, мотаясь и смеясь над всякими глупостями. В результате с яблоками справились. Дальше мы уже все из себя такие деловые и решительные пошли к грядке со свеклой. И тут беда. Шампанское закончилось. 5 минут грустили, и я с истошным воплем хлопнула себя по лбу и бегом бросилась в домик, теряя тапки. Вернулась с большой бутылкой мартини под радостные вопли Машки. Мы корпели над этой свеклой, ведя борьбу с сорняками, периодически прикладываясь к бокалам. Мне все нравилось. Я была довольна, несмотря на то, что сидела на перевернутом ржавом ведре, и его бортик неприятно впивался в зад. Я вся в земле, под ногтями залежи чернозема, а наглый комар настойчиво пытался присосаться к моей ляжке. Нам казалось, что работа идет очень бодро и активно, что мы просто жуть какие умницы. Однако на улице уже начал смеркаться, когда добрались до конца грядки. Уже изрядно пьяненькие отправились поливать огурцы. Усталые плети висели на специально натянутых веревках. С 10 некрасивых, корявых огурчиков последующей торчали то там, то тут. По мне, проще все это выдрать и купить 1 кг нормальных огурцов. Но Семенова категорично топнула ногой и сказала, что раз велено поливать, значит, надо поливать. С трудом разобрались со шлангом, едва не сорвав резьбу на кране. Выкрутив на всю, бешеным напором сбили 4 плетей, торопливо направили поток на землю, в результате получили разлетающийся во все стороны фонтан грязи. Машка вцепилась в шланг мертвой хваткой, а я с визгом побежала к вентилю, спотыкаясь и норовя повалиться между грядок. В результате, окончательно изгваздавшись, закончили с дачными делами, чувствуя себя как минимум повелителями вселенной. На часах уже было 10:30, у нас оставалось треть бутылки, и душа жаждала продолжения банкета. «А давай с ночевкой?» – предложила Маха. «А давай!» От любования результатами своей плодотворной работы отвлек мой телефон, упорно голосивший где-то в доме. С трудом добралась до своей сумки, долго и упорно в ней ковырялась, пытаясь найти мобильник. Мелодия тем временем затихла, но потом снова оглушительно заиграла. «Да?» – наконец ответила, с трудом переводя дух. «Тин, ты глухая?» – раздался недовольный голос Артема. «Нет». Никак не могла телефон в сумке найти. Еле сдержалась, чтобы не икнуть. «Ты опять тусишь где-то?» – спросил прохладно. И я торопливо ответила. «Нет». «Ты где сейчас?» Голос мужа стал подозрительным. «СНТ овощевод», – с готовностью ответила чистую правду. Секундное молчание и потом мрачное. «Какой нахрен овощевод?» «Пятый». «Тин, ты издеваешься?» «Нет», – протянула, упираясь рукой на стол и стараясь не мотаться. «Что ты там делаешь?» «По-моему, Зорин на меня злился, но я честно не понимала, почему». Поэтому примирительно ответила. «А огурцы поливаю?» «Какие, мать твою, огурцы ты там поливаешь?» «Блин, ну и вопросы задает». «Я что, агроном?» Торопливо пошла к двери и крикнула на весь огород. «Маш, тут спрашивают, какие у тебя огурцы?» «Не знаю». Она пьяно развела руками, задумалась на миг, а потом предположила. «Скажи, что Зазуля!» «Зазуля!» Бодро произнесла в трубку, гордая, что решила такой важный вопрос. «У-у-у!» Раздался протяжный голос Тёмки. «Как все запущено! Вообще-то это был риторический вопрос. Ты там с Семеновой, что ли?» «Да, на даче у нее, с ночевкой». «Понятно. Напоролись?» «Не, я сама собранность и невозмутимость. Правда, штормила из стороны в сторону, но держалась». «Все с вами ясно». Зорин был недоволен и даже не пытался этого скрывать. Откуда-то из трубки на заднем фоне услышала мужской голос, рекомендовавший пороть бестолковую жену. «Это кто там такой умный? Я сама кого хочешь выпарю». «Как там у тебя? Как рыба?» Заискивающе спросила, пытаясь перевести тему. «Все отлично. В общем, слушай меня внимательно. Сейчас заканчиваете со своими огурцами и прочими огородными работами. Идете в дом, запираетесь на все замки и ложитесь спать. Поняла?» «Да еще время детское». Попыталась возразить, но была безжалостно перебита. «Ты меня поняла?» «Да», буркнула недовольно под нос. «Завтра часов в 11 я за вами заеду». «Хорошо», проворчала, распрощавшись с мужем, и пошла к Машке, устало развалившейся на крыльце. В мыслях Тёмкины слова крутились. «Какой он все-таки вредный у меня!» Спать мы, естественно, сразу не отправились. Учитывая повышенную чумазость, возникло непреодолимое желание помыться, что казалось неразрешимой проблемой до тех пор, пока Семенова не вспомнила, что в 5 минутах ходьбы есть пруд. Ночь, тишина, ни единой живой души на огородах, путь сквозь кусты и заросли крапивы по узкой тропке. О том, что можно нарваться в темноте на маньяка, змею или просто разбить лоб, мы не думали. Мы же грязные, нам же помыться надо. Правда, смелости надолго не хватило. Пруд мы не нашли. Зато нам показалось, что в кустах сидит кто-то большой и страшный. Поэтому с писками и визгами побежали обратно. Ворвались в домик, заперлись и, испуганно выпучив глаза, долго смотрели в окна, выглядывая неведомых врагов, пока не притомились и отправились спать на старый скрипучий диван. Утро было. восхитительным. Голова трещала и раскалывалась, тело чесалось, на зубах земля скрипела. Кое-как перевернулась на спину и толкнула Машку в бок, пытаясь разбудить. Она ворчала, ругалась, но все-таки проснулась. Смотрели друг на друга и морщились. Обе растрепанные, заспанные, опухшие. Красотки! Машка вдобавок вся в мелкую красную точечку после нашего ночного забега по крапиве. Супер! Раздался громкий, раздраженный стук в дверь, отдаваясь резкой болью в висках. Подруга от неожиданности скатилась с дивана, и я с кряхтением подняла голову с подушки и наблюдала, как Семенова, чуть пошатываясь, брела к двери, отчаянно зевая и потирая лицо. Открыв дверь, на секунду замерла, а потом с грохотом захлопнула и, разворачиваясь ко мне, испуганно спросила. «Тин, у меня галлюцинации. Мне лечиться надо. И с выпивкой завязывать». Сил хватило только на то, чтобы вопросительно поднять бровь. Одну, правую. «Мне привиделось, что на крыльце Зорин стоит», — шепотом произнесла она, опасливо косясь через плечо. «А, вон оно что!» Поднялась на ноги и пошла к двери. Сама ее открыла. Меня встретил неприветливый взгляд зеленых глаз и руки, сложенные на груди. На Артеме камуфляжные штаны и темно-серая футболка. «Ясно. Домой не заезжал, сразу сюда пожаловал». Машка выглядывала из-за моего плеча и шепотом спрашивала. «Ты тоже это видишь?» Артем перевел взгляд на нее и нахмурился. «Ну что, дорвались?» «Тем, не ворчи!» Примирительно произнесла, за что получила красноречивый взгляд, наполненный обещанием дома устроить разбор полетов. Сразу как-то взгрустнулась. Как две смиренные монашки выползли из домика, сжавшись и опустив глазки в землю. Каждой клеточкой чувствовалось, что Зорин недоволен, и от этого становилось не по себе. Когда он сердился, я всегда терялась. Энергетика у него такая, что ядерный реактор позавидует. Когда веселый, заряжает настроением всех вокруг. Когда спокоен, охватывает умиротворение. А когда злится, кожей ощущаешь, как воздух наэлектризовывается, и искры вдоль по спине пробегают. Кое-как умылись, старательно глядя себе под ноги. Артем тем временем прошел дальше к самому огороду. Взглядом пробежалась по широкоплечей фигуре. Стоит, руки в карманы заправлены, осматривается. А у меня внутри дрожь какая-то непонятная. Переглянувшись с Машкой, пошли к нему. Тёма, услыхав наши шаги, не оборачиваясь, произнес: «Ну, что я могу сказать? Хреново из вас, огородники». Подойдя ближе, мы поняли, о чем он говорил. На земле три ведра яблок. В основном полугнилая паданка. Надо разбирать и выкидывать большую часть. Грядка выглядела так, будто ее перекопало стадо кротов. Рытвины, кучки, ямки. Местами трава как стояла, так и стоит. Странно, вчера все казалось идеальным. Самое волшебное – это теплица. Все стекла заляпаны землей и ошметками листьев. После нашего полива треть плетей сломались у самого основания и были безжалостно размазаны по всем поверхностям. «Мать меня убьет!» – сокрушенно простонала Машка, оценив масштабы наших вчерашних огородных работ. Она рассчитывала, что эти несчастные огурцы весь сентябрь простоят. Не знаю, почему, бросила беспомощный взгляд на Артема. В ответ он прохладно улыбнулся и, кивнув в сторону бедлама, устроенного нами, безапелляционно произнес: «Чего стоим? Вперед, приводить все в порядок». С этими словами развернулся и пошел к садовым качелям, притаившимся в тени. «А ты?» – спросила у него. «А я пока отдохну». Он сел на качели, привалился к спинке и, закинув руки за голову, начал медленно покачиваться. «Может, поможешь?» – спросила недовольно, за что получила чуть удивленный взгляд и едкое. «Бегу и падаю. Сами разворотили, сами исправляйте». С тихим вздохом взяла у Маши цапку и направилась к грядке. Подруга, обреченно свесив голову, поплелась к теплице, задумчиво почесываясь то тут, то там. «Он злой», — прошептала. «Он вредный», — ответила я, поджав губы. «И у него отличный слух», — раздался прохладный голос со стороны качелей. Вздрогнув от неожиданности, разошлись и начали устранять последствия вчерашней катастрофы. Пока выравнивала грядку, прокляла все на свете. И как мне вчера эти огородные работы могли понравиться? Грязно, пыльно, неудобно. Периодически кто-то пытается укусить. Но нет, с меня хватит. Первый и последний раз таким дерьмом занимаюсь. Время быстро бежало вперед. Пока я разобралась с грядкой, пока Маша привела теплицу в божеский вид, пока мы яблоки перебрали, получив вместо 3 ведер 1, уже полдень настал. Хотелось есть, пить и помыться. Из-под тишка посмотрела на Зорина, удобно устроившегося на качелях. Одна рука расслабленно покоилась на спинке, во второй — телефон. Он задумчиво что-то читал с экрана, не обращая на нас никакого внимания. А мне стало обидно. Хоть бы обнял, что ли. А то приехал, пука сердитая, всех построил, а теперь даже не смотрит в мою сторону. И внезапно возникло какое-то нелепое желание подойти к нему, забраться на руки и, уткнувшись носом в шею, тихо сказать: «Не сердись». С трудом отмахнулась от этого наваждения, силой воли заставив себя переключиться на огород. С делами покончили, опять умылись, переоделись. Машка еще раз проверила, все ли в порядке, бросила тоскливый взгляд в сторону значительно поредевших огурцов и закрыла дверь на большой замок. Артем, до сих пор сидевший на качелях, бодро поднялся на ноги, молча забрал у подруги несчастные яблоки и направился прочь. А мы, как 2 провинившиеся овечки, побрели следом, тихо переговариваясь о том, что огород – это не наше. У ворот нас ждал Темкин форт, чумазый, как танк, после марша по болотистой местности. Зорин устраивал ведро в багажнике, а мы нерешительно топтались рядом, пока он, наконец, не поинтересовался. «Вам особое приглашение нужно? Или ждете, что я двери перед вами распахивать начну?» Только после этого сели в машину. Машка назад, а я рядом с водителем. Вскоре к нам присоединился Артем, и мы поехали домой. Все молчали. Тема неотрывно следил за дорогой. Я отчаянно пыталась не зевать. А Семенова возилась на заднем сиденье, тяжело вздыхая. Снова возилась, снова вздыхала. А потом выдала: «У меня аллергия, что ли, на эту крапиву проклятую?» Я обернулась к ней, и подруга, приподняв майку, показала живот весь в красных пипочках. «Наверное», — изрекла я глубокомысленно. «Супрастин дома выпей». В ответ на мою реплику Артем усмехнулся. «Какой супрастин? Врача вызывай». «Зачем?» Семенова настороженно смотрела на него. «Я не медик, но больше всего это похоже на ветрянку». «Ветрянку?» — изумленно воскликнула Машка. «Этого еще не хватало». Я фыркнула, представив подругу в зеленую точечку, и не смогла сдержать улыбки. «Чего смеешься?» — проворчала Маша и, сложив руки на груди, отвернулась к окну. «Никакой от тебя поддержки в трудную минуту». «Да ладно тебе, забавно ведь». «Тин, а ты ветрянкой болела?» — снисходительно спросил Тёмка. «Нет», — беспечно махнула рукой. «Мне, в отличие от некоторых, повезло». «Ну-ну», — снисходительно выгнул он бровь. «Проверим твою везучесть через пару недель». Я повернулась к нему, подозрительно прищурившись, но Артем по-прежнему на меня не смотрел, все его внимание поглотила ухабистая дорога. Притихшая Семенова снова ожила, подвинулась ближе и спросила: «У меня вопрос назрел», — переводя взгляд то на меня, то на Артема, заговорила. «А почему, собственно говоря, нас забираешь именно ты? Мне кто-нибудь объяснит сей интересный факт?» Зорин скосил взгляд в мою сторону. «Давай, Кристин, объясни своей подруге, почему же именно мне пришлось ехать за вами в эту дыру?» Я надула щеки, открыла рот, но не смогла выдавить и звука, внезапно засмущавшись под пристальным взглядом Семеновой. «Вы встречаетесь?» — дотошно спрашивала она, игнорируя мое смущение. «Ну, не совсем. протянула, глядя на Зорина. Он лишь хмыкнул и покачал головой. Пару раз глубоко вздохнула и быстро произнесла: «Мы женаты». Глаза у Маши стали большие-пребольшие, квадратные-приквадратные. «Шутка, да?» – уточнила, переводя изумленный взгляд с меня, рассматривавшей свои ладони, на Тёмку, устало потиравшего шею рукой. «Охренеть! Ну вы и партизаны!» «И давно?» «Полтора месяца». «Точно, партизаны!» Она откинулась на спинку сиденья и что-то там ворчала о том, что подруги такие вещи друг от друга не скрывают. А я задумалась. Надо же, действительно, полтора месяца. Пролетели одним днем, а я и не заметила. Изначально планировала, что мое замужество продлится как раз пару месяцев. И вот они уже на исходе, а я в полной растерянности. Закусив губу, смотрела на Тёмкин профиль, и меня посетила безумная мысль. А ведь все это время прошло неплохо. Не было ни одного дня, когда бы я категорично была убеждена, что пора разводиться. И причин для этого, кроме моих первоначальных планов, тоже не было. Меня все устраивало. Мало того, мне все нравилось. Нравилось, когда вечером ужинали вместе. И он рассказывал, что нового на работе. Нравились наши совместные дни, наполненные каким-то безмятежным спокойствием. Мне нравилось засыпать с ним и просыпаться. Мне нравилось, что он вот так приезжает за мной к черту на куличке. Пусть злой и раздраженный, но все равно нравилось. 3 миллиона нравилось. И ни одной важной причины, по которой действительно стоило бы разводиться. Может, позже все изменится, но сейчас я была довольна и не хотела никаких разводов. Это открытие так сильно меня поразило, что остаток пути до города я молчала, задумчиво рассматривая белые тяжелые облака. Сначала отвезли Машку. Артём помог ей с яблоками, а она обещала написать после того, как придет врач. Затем отправились домой. Я стояла у машины, муж все выгрузил из багажника, всучил мне в руки какой-то легкий пластиковый ящик, взял все остальное, и мы пошли к подъезду. Все свое рыбацкое добро Артём вынес на балкон и свалил в углу. Похоже, пора для него специальный шкаф заказывать. Рыбу он отнес на кухню. Я тем временем нырнула под душ, с упоением смывая с себя следы огородных работ. Чуть позже мое место занял Тёмка. Прислушиваясь к звуку лившейся воды, бродила по квартире, а потом ноги сами понесли в ванную. Скинув с себя полотенце, снова забралась под душ. Зорин, опустив голову, стоял, упершись руками в стену. Вода лилась на плечи, стекая по загорелому телу. Сделав шаг к нему, обвела руками за талию, сцепив их замком на плоском животе. Тёма даже не вздрогнул, лишь слегка склонил голову на бок, покосившись на меня. «Я накосячила, да?» – спросила грустно, прижимая щекой к широкой спине. Он лишь пожал плечами. «Злишься на меня?» «Нет», – прозвучал простой, спокойный ответ, и мне захотелось развернуть его к себе лицом и заглянуть в глаза. «Врешь!» Скорее не спрашивала, а утверждала. «Может быть». Чуть повел плечами. Что-то в его голосе заставило меня улыбнуться. «А если вот так?» Легонько поцеловала спину, еще раз прокладывая дорожку вдоль позвоночника. «Все равно злишься?» Молчал. Расцепив руки, провела ладонью по животу, с удовольствием ощущая, как от моих прикосновений напряглись тугие мышцы. «А так?» «Подлизываешься?» Усмехнулся. «Да». Гибкой кошкой проскользнула под его рукой и оказалась лицом к нему. «Хочешь, сделаю глазки, как у кота из мультика?» Со вздохом покачал головой и одной рукой прижал меня к себе. Я тут же обвела его шею и уткнулась носом в грудь, не обращая внимания, что сверху настырными струями лилась вода. «Почему ты завелся? Из-за того, что ушла с Машкой?» «Нет. Кристин, ты прекрасно знаешь, что я не из тех, кто сажает в клетку, не давая шага ступить. Просто в следующий раз, если тебя понесет неизвестно куда, очередные огурцы поливать, да еще и с ночевкой, ставь меня в известность заранее, а не ночью, когда я за 200 километров от города. Договорились?» «Договорились?» Просто кивнула, даже не думая спорить, в кои-то веки принимая его правоту. «Точно?» – настороженно переспросил муж. «Точно!» – прижалась еще сильнее, запуская руку в коротко стриженные волосы. «Обещаю!» Приподняв мой подбородок, заглянул в глаза, потом поцеловал. «Мне кажется, или кто-то рад меня видеть?» Хитро улыбаясь, чувствовала, как реагирует на меня его тело. «Я всегда тебе рад, ты же знаешь». «Знаю». Потянулась к нему, наслаждаясь каждым прикосновением. Вечер выдался насыщенным. Я училась разделывать речную рыбу. Не скажу, что ученик из меня вышел прилежный. Кухню я изгваздала напрочь. Чешуя была везде. На раковине, на стенках, на холодильнике, даже на шторах. Но Артём уверенно сказал, что для первого раза неплохо. Около 7 вечера проснулся телефон, оповещая о новом сообщении. Зорин покосился на экран и усмехнулся. «Семёнова пишет. Похоже, у неё для тебя важная информация». Нахмурившись, открывала сообщение. «Артём был прав, это ветрянка». «Зашибись». Сообщила мужу Машкин диагноз, на что он саркастично ответил. «Ну что ж, вот и проверим твою везучесть». «А сам-то почему такой спокойный? Ты тоже с ней общался?» «Тин, если ты не в курсе, ветрянка – явление одноразовое, а я ею еще в детстве переболел, так что мне бояться нечего». Я лишь фыркнула и откинула телефон в сторону, в полной уверенности, что эта зараза пройдет мимо меня. Ничего не произошло ни на 7-й день, ни на 10-й, ни через 2 недели. Я показывала Зориной язык, а он снисходительно улыбался и говорил, что рано радуюсь. Инкубационный период у ветрянки может быть до 3 недель. В ответ я лишь беспечно отмахивалась. Глупости все это. А на 21-й день с утра посмотрела на себя в зеркало и заметила на коже первые красные точки. От обиды на несправедливость бытия сидела в ванной, наверное, час, пока Артём не выковырял меня оттуда. Увидев мою пятнистую физиономию, самодовольно улыбнулся. «Я ж говорил, что попадёшься». «И ты этому, похоже, рад», — проворчала, с трудом удерживаясь, чтобы не начать чесаться, как шелудивая дворняжка. «Да ладно тебе ворчать, это всего лишь ветрянка. Врача, давай вызову». «Не надо, я сама». «У нас семейный доктор». Через час в квартире появилась ухоженная женщина лет 45, Римма Денисовна. Она провела осмотр, подтвердила диагноз, рассказала о лечении и ушла, предупредив, что придет через несколько дней. Зорин принес из аптеки 2 пузырька. Один изумрудный, с зеленкой, второй розовый, с фукарцином, и принялся за лечение. Не знаю, как дети умудряются легко переносить ветрянку. Лично мне это заболевание далось очень тяжело. Во-первых, температура под 40, во-вторых, нескончаемый зуд, когда хочется чесать каждый миллиметр кожи, но нельзя, поскольку могут остаться рубцы. Ну а в-третьих, меня выводили из себя эти самые пупырышки. На лице и передней части тела их практически не было. Большая часть высыпала на спине и 5-й точке. Даже не поспишь нормально. Да еще и мыться нельзя. Мерзко, гадко, противно. Я ворчала, причитала, а Тёма невозмутимо мазал меня зелёнкой, не обращая внимания на моё дурное настроение. К зеркалу подходила только, когда чистила зубы, при этом старательно отводя глаза, чтобы не лицезреть свой пупырчатый вид, который наводил на мысли о 3 самых страшненьких огурчиках-последышах, что мы с Машкой поливали на даче. Спустя 10 дней снова пожаловала врач. Зорин принёс ей с кухни стул, а сам устроился у окна, привалившись к подоконнику. Римма Денисовна задала 2 десятка вопросов, сделала записи у себя в блокноте и попросила раздеться, показать состояние кожи. Я стянула с себя длинную широкую футболку, бросила её на диван и с обречённым видом предстала пред ясными очами доктора. Она осмотрела мой живот, удовлетворённо кивнула, потом сказала поворачиваться спиной. Ее голос оборвался, когда она увидела мою заднюю часть. «Все плохо?» – подозрительно спросила, а у самой перед глазами стоял вид уродливой и испещренной глубокими безобразными рытвинами кожи. «Нет», – слегка прокашлявшись, ответила она. «Все в норме. Просто тут неожиданно много высыпаний, «Было. Теперь все в порядке. Одевайся». Я торопливо натянула футболку и села на диван. Римма Денисовна растерянно потерла кончик носа, покосилась на невозмутимого Артема, хмыкнула и сделала очередную запись в блокноте. «Поздравляю, ты здорова. Все ограничения можно снимать». «Мыться я могу? Это единственное, что меня интересовало в данный момент». «Да, конечно». Вскоре врач ушла. Зорин галантно проводил ее до входной двери и вернулся ко мне. «Ну что? Какие планы, ветряночная моя?» «В душ. Все остальное потом». В припрыжку направилась в ванную, чувствуя, как Темка провожает меня насмешливым взглядом. В ванной скинула с себя грязную одежду, затолкала ее в корзину для белья и, наконец, набралась смелости посмотреть на себя в зеркало. Физиономия нормальная, всего 3 зеленые точки. Живот, грудь, да и вся передняя часть покрыта россыпью мелких, где зеленых, где розовых горошков. Зорин чередовал зеленку с фукарценом под настроение. Терпимо. Меня волновала спина. Римма Денисовна сказала, что высыпаний чрезвычайно много, поэтому я с опаской развернулась спиной к зеркалу и посмотрела через плечо. Твою мать! Что это? На всей спине ни одного чистого места. Измазано все. И не просто измазано, а покрыто незамысловатыми рисунками на уровне детсадовских художеств. Здесь и солнышко, и уточки, и человечки. А уж про розочки на заднице вообще молчу. Это я вот в таком идиотском виде сейчас перед врачом стояла? Неудивительно, что докторша так растерялась. Стыдоба, блин! Ну все, сейчас кто-то получит. Выскочила из ванной с диким воплем. Зорин, я убью тебя! В квартире тишина. Сверкая разукрашенной пятой точкой, пробежалась по всем комнатам, его нигде не было. В туалете, что ли, спрятался? Тоже пусто. Мое внимание привлек лист на кухонном столе. Я не сбежал, а тактично ретировался. Вернусь, когда успокоишься. Вечно ваш Леонардо да Винчи. Пы-сы. Зеленый вам к лицу. Как же. Ретировался он. Сбежал. Позорно покинул поле боя. Знал, что малой кровью не отделается. Скомкала и швырнула лист в мусорное ведро. Вернулась в ванную, чтобы лицезреть шедевр на своей коже. Это он целых 10 дней на мне оттачивал свои таланты художника, а я ничего не заметила. Вот паразит. Я вдруг словно со стороны увидела эту картину. Я стою у дивана, что-то бурчу, а Тёма увлеченно, высунув язык, рисует на моем заду цветочки. Это выглядело настолько нелепо, что на меня накатил неудержимый смех. Вот что за дурень! И не лень же было. Смеялась до слез. Взяла в руки телефон и отправила ему сообщение. «Все, можешь возвращаться». Меня отпустило. Казнь откладывается до следующего раза. «Врешь?» «Даже не думала. Но с тебя цветы. В этот раз настоящие». «Без проблем». Вернулся он домой через полчаса с огромной охапкой роз в тон цветов, которые рисовал. Где только нашел такие. «С выздоровлением». Поздравил, улыбаясь от уха до уха, когда я распахивала входную дверь. А у меня просто не хватило сил сдержать ответную улыбку. Невыносимый. Прибило бы, но без него будет скучно.